15-й, если не ошибаюсь, номер нашей программы. На арену действия вновь прорывается дедушка. Феноменальный футбольный матч. Номер заканчивается плачевно. Действительно, дедушка чувствовал себя настолько хорошо, что забыл обо всем, особенно о том, что ему нельзя волноваться и много двигаться. Он погулял вокруг дома, поразмышлял о том, кто и за что будет его пороть, и пришел к футбольному полю. Сначала он следил за игрой довольно спокойно, но игра была настолько азартной, что дедушка незаметно для себя увлекся, разволновался и вскочил со скамейки, на которой собирался отдохнуть с полчасика, и уже размахивал руками, подпрыгивал, кричал: «Давай, давай!» Если бы он болел за одну команду, может, ничего бы и не случилось. Но дедушка болел не только за обе команды сразу, но и за каждого игрока отдельно, за каждый удар. «Давай, давай!» Дедушка уже бегал вдоль поля вместе с командой, которая наступала. Причем бежал так быстро, словно ему не дали пасовку для удара по воротам. Отобьют атаку, перейдут в наступление, и дедушка обратно с той же скоростью, в другую, конечно, сторону. «Давай, давай!» Дедушка забежал на поле и бросился к мячу. И вдруг услышал: «Давай, дедушка, давай!» И он как даст по мячу. И, шатаясь, направился к скамейке. «Все ясно», — подумал он. Доигрался. 1-0. В пользу скорой помощи. А к нему уже бежала Лёлишна. Стыдно стало дедушке за свое поведение. Он держался рукой за сердце и старался дышать ровно. «Ничего, ничего», — проговорил он, когда внучка подбежала. «Сейчас пройдет. Неудачно ударил и...» «Сиди, сиди», — попросила Лёлишна. — «Ребята, сбегайте кто-нибудь к телефону. Вызовите скорую помощь, быстро!» «Да», — сказал дедушка, — «быструю помощь, скоро!» Несколько мальчишек убежали, а остальные окружили скамейку. На глазах у Лёлишны были слезы, но она говорила спокойно, укладывая дедушку: «Полежи немного, ничего особенного. Все в порядке, все хорошо». «Я не виноват», — прошептал дедушка. «Я увлекся». «Он здорово болел», — восторженно подтвердили ребята. «Мы думали, что он футболист-пенсионер. Конечно, он промазал. С кем не бывает, но болел правильно». Машина скорой помощи приехала прямо к футбольному полю. Врач узнал дедушку и сразу скомандовал: «Носилки!» Ребята помогли отнести дедушку домой. Когда врач сделал все, что требовалось, то позвал Лёлишну на кухню и спросил: «Как же так получилось? Ведь ты прекрасно знаешь». «Знаю, я знаю», — прошептала Лёлишна. «Первый раз я оставила его без присмотра, и он сразу сбежал. А потом я забыла, я ведь тоже устаю». «А я тебя не ругаю», — была в домоуправлении. Несколько раз, Лёляшна тяжело вздохнула, там сидит товарищ Сурков. И призналась: я его боюсь. По-моему, его все боятся. Ничего, найдем управу и на товарища Суркова. Завтра я еще раз схожу в горздравотдел. Вам обязательно нужно переехать на первый этаж. Закрыв за врачом дверь, Лёляшна вернулась в комнату и увидела на столе бумажку. На ней было написано: «На два лица». Это был пропуск в цирк для нее и для дедушки. «Так я и знала», — горестно подумала Лёляшна. «Одно лицо будет лежать, а другое — за ним ухаживать». «Ты обязательно пойдешь в цирк», — сказал дедушка, словно угадав ее мысли. «Пойдешь, я тебя здесь подожду, спокойно. И ты мне потом все расскажешь». «Ты мне дороже всякого цирка», — сказала внучка. «Туда можно сходить и в другой раз». «Да я совершенно здоров! Еще несколько минут, и я на своих двоих, то есть на ногах. И если ты не пойдешь в цирк, у меня от огорчения опять что-нибудь случится». «Вот что», — грустно проговорила Лёляшна, — «лежи и не рассуждай ни о каком цирке». «Есть», — грустно отозвался дедушка, — «есть лежать и не рассуждать ни о каком цирке. А все же я бы на твоем бы месте бы обязательно бы пошел бы. В конце концов, ты просто ставишь меня в неловкое положение. Ведь ты не идешь из-за меня?» «Я не иду не из-за тебя, а из-за твоего плохого здоровья. Но я виноват в том, что не слушался тебя. Ты виноват в том, что до сих пор не слушаешься меня». Дедушка лежал с таким оскорбленным видом, словно по вине Лёляшны не смог сегодня пойти в цирк. А она пошла на кухню варить ему манную кашу и тихонько напевала: «Не везет, не везет, это так ужасно. А вот если бы везло, было бы прекрасно. Думаю, что вы с этим согласитесь».